Глава 40. Ведьма окинула меня сочувствующим взглядом и сказала: «Но здесь мы разговаривать точно не будем». И я поежилась. Вот и мне надо уже на шубку переходить. Правда, шубки адепты покупали за свои деньги. Так что она у меня появится не раньше марта месяца. А там и зима к концу. Хотя в наших широтах и март еще совсем зима. Плащ у меня теплый, конечно. Но далеко не шубка, что и говорить. Леди Амория прямо мои мысли прочитала. «Холодновато не находишь?» И она властно сказала господину Филку. «Филк, я забираю Лилиану на часок. Доставлю в целости и сохранности». Я вздрогнула и даже губу прикусила. Ведь адептам строго-настрого запрещено покидать территорию Академии. Можно только на время каникул. Но, судя по всему, исключения тоже имелись. Привратник нахмурился было и начал. «Не положено, леди Амори, не положено же! А разрешение от ректора у вас имеется?» Я молча ждала, ведь господин Филк был в своем праве. Вполне мог и не отпустить меня. А я... О, я так хотела пройтись по нашему городу, ведь там уже зажглись разноцветные фонарики и в парке наверняка появились ледяные скульптуры. А еще я бы не отказалась от профитроли с заварным кремом и маленькой чашечки безалкогольного глинтвейна. Нет, лучше большого бокала. Леди Амория скривилась и даже топнула каблучком. Только звук вышел совсем слабый. Снег, что вы хотите? Он же звук приглушает. Но гоблину этого хватило. Знаете, я даже пожалела, что не ведьма. Мало желающих с ними связываться. Будь я ведьмой, никакой лорд Стасий бы был бы мне не страшен. Но не судьба. Зато у меня есть редчайшая магия, вот. Ну и пусть, что пока с ней проблемы. Но она же есть? Есть. И когда-нибудь, я очень на это надеюсь, придет время, и мой источник сможет принять магию мамы целиком. Вот и господин Филк решил не искушать судьбу и не вставать на пути ведьмы. «Под вашу ответственность, леди Амори!» «Не больше, чем на час!» Он воинственно поднял голову и нахмурил брови, хоть и знал, что битва проиграна. «И лорду Бронскому я тотчас сообщу, уж как хотите!» пробурчал он, открывая нам калитку. «Безусловно, Филк!» кивнула довольная леди Амори. «Это ваша обязанность, и я не спорю. И вот мы за воротами Академии. Прямо не верится, что почти 3 месяца я не выходила за ее стены». «Лилиана, пойдем быстрее!» – поторопила меня ведьма. «Хочешь чего-нибудь горяченького?» Я кивнула. «Очень хочу, леди Амория!» Ведьма кивнула в ответ и прибавила шагу. Я за ней. Не прошло и 10 минут, как мы оказались рядом с маленькой кофейней тетушки Клары. У тетушки Клары, как всем известно, самый вкусный в городе Глинтвейн, причем разных видов. Да и пирожные у нее очень даже неплохие. Стоило только подумать, как у меня чуть слюнки не потекли. Но ведь я недавно так вкусно поужинала. Впрочем, я же будущий маг, а маги – страшные сладкоежки. Мы зашли в кофейню и заняли самый дальний столик напротив входа. Народу было совсем немного. Впрочем, и время уже позднее. Часы на стене показывали 7:30. Тетушка Клара торопливо подошла к нашему столику, и ведьма величественно заказала ей 2 бокала глинтвейна и тарелку малюсеньких воздушных пирожных. Эх, жалко, что профитроли уже закончились. Заказ принесли быстро. Я взяла свой бокал в руки, постепенно согреваясь. Глинтвейн был горячий и пряный, как раз то, что нужно в такую погоду. Я благодарно посмотрела на ведьму. «Леди Амория, спасибо!» Ведьма улыбнулась и пригубила из своего бокала, а потом сказала: «Ну, задавай свои вопросы, девочка!» Я сделала глоток и блаженно прикрыла глаза. Терпкий напиток на основе гранатового сока с добавлением корицы, гвоздики и еще чего-то мне неизвестного был хорош. Вот пила бы и пила, и даже никаких вопросов не задавала. «Леди Амори, у меня на самом деле только 1 вопрос. Или 2?» Все-таки встрепенулась я. «У меня же только 1 час в распоряжении, а я расслабилась. Скажите, почему все так странно? Я насчет жемчужинки и арта. Вот вы раньше говорили, что он сбрасывает личину потому, что моя магия колеблется, Когда источник силен, то и личину он сбрасывает, и наоборот. Но лорд Бронский сегодня опять измерял мой источник. И совсем, вот совсем ничего сфера не показала. Я вздохнула и огорченно прикусила губу. Как же так? А ведь Арт сегодня личину сбрасывал. Я со вздохом поставила почти пустой бокал на столик и с расстройством взяла в руки целых 2 пирожных. Леди Амория незаметно облегченно вздохнула. Она до последнего думала, что придется рассказывать девочке о том, кто такой на самом деле Арт. Рассказывать не хотелось, все-таки она допустила ошибку. Для ведьмы ее уровня просто обидно, непрофессиональную. Наложила заклятие, которое, оказывается, снять не в силах. В таком никакая ведьма не захочет признаваться. А все это проклятая повышенная эмоциональность. И на вопрос Лилианы ведьма честно ответила. «Знаешь, девочка, твой случай, он уникальный, а Арт...» Ведьма пожала плечами и неохотно продолжила. «Там были некоторые проблемы с наложением личины. И кое-что пошло не так. Собственно, можно сказать, что Арт в определенной мере тоже уникальный случай». Я нахмурилась. «Вот же ведьма! И поди ее пойми, что она вообще сказала. Уникальный случай. Так бы и сказала, что сама не знаю, что происходит. Да ведь разве кто в таком признается?» «Ладно. Одно я тебе точно могу сказать, Лилиана». Задумчиво разглядывая бокал на свет, добавила леди Амори. «Когда твой источник полностью придет в норму, тогда вся магия, которую хранит Арт, устремится именно туда, внутрь тебя. И тогда Арт примет свою прежнюю форму и никогда больше не будет жемчужинкой. И станет тем, кем он и является на самом деле. Демоном 3-го класса, Алертом Раркшерсом», — подумала ведьма и незаметно вздохнула. Я покосилась на ведьму. «И что? Так и будет этим недомантикором? Только вы тогда его сразу заберите, хорошо, леди Амория? А то он уж очень, как бы это сказать, привередливый и вести себя не умеет». Выпалила в конце концов я и замолчала, с некоторым испугом глядя на ведьму. Леди Амория изогнула бровь и хмыкнула. «Недомантикор, говоришь? Ладно, пусть будет так. И не переживай, заберу». Вдруг решительно сказала ведьма, и щеки ее едва заметно порозовели, а взгляд помягчил и устремился вдаль. «Спасибо, леди Амория!» С облегчением сказала я. «Похоже, ведьма с Артом умеет обращаться куда лучше меня». «Так, у тебя все вопросы?» Оторвалась от своих мыслей ведьма. Я кивнула. «Вроде да. И смысл у нее что-то спрашивать, когда получаешь вот такие расплывчатые ответы? Правда, ответ насчет Арта меня очень порадовал». «Вот и отлично. Тогда я тебе кое-что расскажу». Леди Амория поправила волосы и остро посмотрела на меня. «Помнишь, ты рассказывала, что почувствовала тяжелый взгляд, будто тебя прострелило между лопаток?» — спросила ведьма. Я кивнула. «Еще бы не помнить. Ощущение было такое, как будто нож между ними вонзили». «Так вот», — продолжила леди Амория. «Я предполагаю, что это действительно дело рук Алисы». Я ахнула и прижала руки к губам. «Ой, она что, запустила в меня каким-то заклятием?» Ведьма прищурилась. «Не сказала бы, что запустила, но что-то вроде того. Понимаешь, Лилиана, я тут выяснила, что прабабка Алиса была довольно сильной ведьмой». Я прикусила губу. «И, судя по всему, часть силы, если не вся, — хмыкнула леди Амория, — перешла к ней, матери ее, леди Селии. Там ничего не досталось, считай. Но Алиса – девица необученная, и, я уверена, она даже не подозревала о таком вот наследстве. А сила у нее немалая. Поэтому, когда она сильно разозлилась, тебе и досталось. Кстати, ты не знаешь, почему она так сильно на тебя злится?» — вдруг спросила ведьма и прищурилась. «Ну, я заняла ее комнату в Южной башне, поэтому...» Я пожала плечами. Леди Амория покачала головой. «Нет, тут должна быть еще какая-то причина. Слишком много злости». И она задумчиво на меня посмотрела. «А с кем Алиса подружилась? Парень у нее есть?» — неожиданно спросила ведьма. Я покачала головой. «Ни с кем. Держится со всеми холодно, отстраненно. Да и Ник вот в нее влюбился сразу. А она, ну, вы знаете». «Ясно», — сказала леди Амори и неожиданно, как бы, между прочим, начала издалека. «Лилиана, это, конечно, не мое дело, но я должна знать. Это важно». Ведьма немного смутилась, а я так вообще сжалась на стуле. «О чем это она? Да я никогда не видела, чтобы леди Амори хоть что-то могло смутить. Скажи, как ты относишься к Нойсу? Тьфу ты, к лорду Бронскому».